Глава 19. Виртуальная библиотека. Библиотека Мичиганского университета, функционирующая уже более полутора веков, является одним из крупнейших в Соединенных Штатах Америки хранилищ знаний, почти 7 миллионов книг, и признанным центром научных исследований. Ларри Пейджу, студентам, бродившему среди ее стеллажей, она навевала воспоминания о веселых университетских деньках, и ей же отводилась ключевая роль в стратегических планах его компании. Он как раз искал нетронутые залежи информации, которую можно было бы перевести в цифровой формат и сделать доступной для поиска в интернете. Библиотека Мичигана казалась ему Эверестом, вершиной, которую мало кто способен покорить. Если 21 век считается эпохой информации, то именно интернет, по мнению Брина и Пейджа, должен уничтожить все барьеры для ее распространения. Бытовала шутка, что благодаря сети в 1996 году мир заново родился. Несмотря на наличие в базе данных Google миллиардов веб-страниц, онлайн-энциклопедий, государственных документов, каталогов и тому подобное, поиск в сети серьезных, авторитетных и проверенных временем источников часто не давал желаемых результатов. Качество и достоверность информации были неоднородны. Пользователям, искавшим заслуживающие доверия источники, приходилось перерывать горы всевозможного хлама. Пейдж и Брин, сами неоднократно с этим сталкивавшиеся, после тщательного анализа всех стратегических и технических задач, приняли смелое решение. На званом обеде в студенческом городке Мичиганского университета осенью 2002 года Пейдж обратился к руководству университета с дерзким предложением. Он возьмет на себя расходы по сканированию всех книг, имеющихся в университетской библиотеке, если ему позволят индексировать всю информацию в Google. Идея заключалась в том, чтобы перевести миллионы книг, самые ценные и самые практичные вместилище знаний, в формат, в котором они были бы доступны многим. В интернете содержалось много отрывков из разных изданий, информации о книгах и даже полных текстов книг, незащищенных авторским правом, таких как Библия и произведения Шекспира, но огромное количество томов, изданных как в предыдущие столетия, так и относительно недавно, были представлены слабо. Пейдж и Брин были готовы выделить значительные финансовые и технические ресурсы на оцифровывание миллионов книг, пылившихся и желтевших на полках малопосещаемых залов великих библиотек мира. Потенциал для расширения человеческих познаний был огромен. Впервые ученые, и не только, получат доступ к полным текстам книг, независимо от того, в какой точке земного шара они находятся. В изданиях, защищенных авторским правом, пользователи смогут просматривать лишь фрагменты страниц, а вот поиск можно будет вести по всему тексту. Обладание сокровищем в виде эксклюзивного контента позволит Google предложить услугу, отсутствующую у конкурентов, увеличить посещаемость своего сайта и получать прибыль от релевантных рекламных объявлений, размещаемых в колонке справа. Более того, если Google поставит оцифровку книг на поток, другие библиотеки вполне вероятно тоже изъявят желание присоединиться к проекту, что обеспечит расширение базы, доступного для поиска контента. Перед Пейджем и Брином стояли серьезные препятствия. Им необходимо будет усовершенствовать технологию, позволявшую эффективно и точно оцифровывать книги в таких масштабах, в которых этого никто никогда не делал. Им также нужно будет найти библиотеки, которые согласятся принять участие в новом проекте, что для молодой компании представлялось очень непростой задачей. Именно поэтому они решили начать с библиотеки Мичиганского университета «Альма-Матер Пейджа». Ему, гордости университета, поддерживавшему с ним тесные связи, наверняка предоставит возможность изложить все свои доводы. Через несколько месяцев после званого обеда Пейдж встретился с Уильямом Гослингом и Джоном Уилкином, руководителями университетской библиотеки. Предложение Пейджа их заинтересовало с самого начала. Они и сами хотели оцифровать книги, но все никак не могли найти финансирование и подходящего партнера. В ходе предварительных переговоров с IBM и другими компаниями о сканировании части библиотечного фонда Они, по словам Уилкина, были очень далеки друг от друга в вопросах интеллектуальной собственности, плана работ, прав на оцифрованные книги, стандартов и прочее. Но переговоры с Пейджем с самого начала были пронизаны доверием. После того, как мы обсудили с Ларри основные вопросы, у нас было совершенно иное ощущение –